Глава 1047. Резче удар, шире ногу, корпус прямо держать. Представь, что жердь проглотила, и фехтуй. Старший офицер Окниш, вы бы что-то другое ей предложили проглотить. Так она, один из новобранцев, не успел договорить. Тяжелый кулак Окниша врезался ему в левую скулу. Новобранец из деревни, название которой Хаджар не то что не удосужился запомнить, при абсолютной памяти не запомнить что-то было сравнительно невозможно, а даже не собирался вызывать подсказку нейросети или копаться в памяти. С тех пор, как справили тризну по степному клыку и орки ушли в земли Ласкана, прошел уже почти месяц. И весь этот месяц Сухашим, помимо того, что переживал значительные внешние преобразования, еще и пополнялся новобранцами. Целыми потоками они шли из окрестных деревень, увеличивая численность армии Лунного ручья, доводя ее до значения почти в 50 тысяч воинов. Сначала приемом занимался лично Том. После того, как он действительно справился с восстановлением Сухашима, ему было банально нечем себя занять. Но устав от постоянного общества деревенщин, так он их называл, передал бразды правления Гураму и Огнишу, первым старшим офицерам армии. «Думай, новобранец, перед тем, как открыть рот!» — гаркнул Огниш. По пояс раздетый, в простых холщовых штанах, покрытый шрамами, с телом, словно выкованным в тысячах битв. Хотя, если вспомнить, какого рода тренировок требовал стиль меча текущей крови, то за прошедшее время армия Лунного ручья прошла через такое количество сражений, каким могли похвастаться разве что легионы императора. «Да, старший офицер, прошу простить!» Новобранец вытер кровь с разбитой губы и сплюнул осколками зубов. Огниш не церемонился, привык уже на тренировках выполнять норму нескольких солдат, да и наличие целебного отвара и постоянные серьезные битвы вытравили из него все излишние сантименты. Не сделав из пастуха бесчувственного монстра, они выковали из него достойного воина, которого уважал не только Хаджар, но и Том. «Все мы ошибаемся, новобранец!» Огниш протянул руку и поднял им же сваленного молодого бойца на ноги. «Главное, какие уроки мы извлекаем из этих ошибок!» Он протянул простой железный меч раненому им же бойцу и продолжил ходить по плацу. «Сейчас здесь билась треть армии!» После восстановления стен Сухашима Хаджару пришлось поднапрячься, чтобы придумать, что делать со столь хорошо отлаженным механизмом трех смен. В итоге он решил, что вместо того, чтобы таскать породу из шахт на стену, бойцы армии Лунного ручья примутся за благоустройство дорог и трактов. Все лучше, чем бессмысленно тягать железо. Несмотря на то, что Хаджар прошел все круги бездны, которые перед ним обозначил старший офицер Дагар, да будут праотцы к нему благосклонны, это не означало, что Хаджар был согласен с подобными методами закалки тела. «Заместитель генерала», — отсалютовала девушка, на защиту которой встал Огниш. Статная, фигуристая, с округлостями, которые не снились сухим аристократкам Данатана, она привлекала, пусть не красотой, но женственностью. А она, женственность, порой влечет мужчин куда больше, чем любая, даже самая изысканная красота и изящество. Том, к которому и обращалась новобранка, остановился и задержал взгляд на ее формах. Едва ли не облизнувшись, он заставил девушку покраснеть. Она пребывала в Сухашиме всего 4 дня, и несмотря на то, что кроме нее здесь служило еще около 4000 женщин, все еще не привыкла к повышенному градусу мужского внимания. Хаджар улыбнулся и произнес слово. Ветер, подувший с севера, схватил черпак из бочки с пахучим варевом и, бесшумно пронеся его по воздуху, опустил на голову Тому. «Проклятые бездна и небеса!» — вскрикнул тот и усилием воли очистил одежду и волосы от жижи. Вот только от запаха он избавиться не мог. Повернувшись к Хаджару, который в данный момент сидел на крыше главной башни и, медитируя, параллельно осматривал свои владения, Том показал не очень приличный знак. Правда, он сделал это так, чтобы не увидел никто из личного состава. Все же, пусть наглый и нахальный, избалованный и высокомерный, Том умел в нужный момент шевелить мозгами. Хаджар в ответ только хмыкнул и продолжил медитировать. Слово все еще кружилось вокруг него. Изменчивое, как сам ветер, оно менялось не просто каждый день и каждый час, так же, как и ветер, а каждую секунду, каждое мгновение. То, что начал произносить Хаджар, и то, чем он закончил, было совершенно разными словами. Такими же разными, как молодой, пышущий жизнью весенний дуб и речной галечный камень. Хаджар никогда бы не смог осмыслить и крупицы этого имени, этого слова, если бы не осознание всех тех мистерий, что приходили в его жизнь с того момента, как он оказался в деревне в долине ручьев. Вся его жизнь вела к осознанию того, что река мира омывала не только все сущее, бывшее, настоящее и будущее, а еще и его собственную душу. И, казалось бы, это понимание лежало на поверхности, но нет. И осознание этого факта, этой глубокой и всеобъемлющей мистерии, позволило Хаджару не только взять под контроль свою волю, но и понять, что это такое. Воля – изъявление его души, квинтэссенция его «я», то, что люди называют бессознательным, незримое. И это бессознательное он смог слить с насущным, с телом и разумом, с сердцем, с тем, что было зримым, квинтэссенцией его сознания. Ибо тело — тоже часть сознания. Теперь Хаджар это понимал. Его тело — часть разума, а воля — часть души. Душа и разум. Хаджар чувствовал, что в этом таится нечто большее. Несмотря на переход на качественно новый уровень силы, которого пока вообще не понимал, он осознавал, что есть путь вперед, что он пока не достиг пика. То, что искал Тирисфаль, великий мечник Орун, теперь в поиске пребывал и Хаджар. В конечном счете он не собирался останавливаться на своем новоприобретенном истинном королевстве меча Синего Ветра. Слитое из двух королевств, меча и синего ветра, оно являлось самым могущественным оружием, которым владел Хаджар. Ни одна его техника, даже та, что он лишь начал создавать, техника разорванного неба, даже она не могла сравниться по могуществу с истинным королевством меча синего ветра. Вот только все эти знания... Истинное королевство, воля и имя ветра, они пока не были структурированы Хаджаром, и лишь малая их доля стала его непосредственной силой. Иначе как еще можно было объяснить? Анализ, отдал Хаджар мысленную команду. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Использование потенциала носителем 1,25%. Вот так вот. В уровне использования своего максимума Хаджар опустился до жалкого процента с четвертью. Он получил силу, к которой не был готов. И на этот раз ему требовался не учитель, который все разложил бы по полочкам, а время. Банальное время. Несколько лет, а лучше... несколько десятилетий. И Хаджар это понимал, но также отчетливо он понимал, что такого времени никто ему не обеспечит. И даже используя тренировочный режим нейросети на полную катушку, он все равно не сможет подняться на тот уровень силы, который требовался для путешествия в страну бессмертных. А учитывая, что в данный момент к Сухошиму мчался всадник, на нагруднике которого блестела эмблема императорского рода, время теперь становилось самым ценным ресурсом из всех.